Глава 46. Эрден поднес его прямо к лицу Лисии, и она успела разглядеть, что это плотная черная лента. А в следующий миг лента эта легла ей на глаза. Сомкнулся узел на затылке. Очередной легкий толчок опрокинул ее на спину. Лисия даже не успела запаниковать, так стремительно все случилось, а то, что произошло следом, и вовсе выбило из колеи. Плотная бархатная ткань коснулась запястий, стянулась узлами, разводя руки девушки в разные стороны, и зафиксировала их, словно привязала к опорным столбам в изголовье. Мужские ладони провели по беззащитно распростертому телу Лисии. Внезапность Эрдена в сочетании с мягкостью и деликатностью прикосновений парализовали волю Лисии. Она даже не попыталась дернуться и взбрыкнуть. И маг не преминул воспользоваться замешательством жертвы. Его губы обхватили сосок девушки, язык принялся щекотать. Второй сосок он поглаживал пальцем, слегка вдавливая. Незрячая, скованная Лисия не могла ни видеть, ни двигаться. Зато другие органы чувств обострились, как натянутые струнки. Она слышала, как тяжело и возбужденно дышит Эрден. Его терпкий мужской запах заполнял ее ноздри и вовсе не был неприятен. Она чуяла его, и в груди сжимался комочек чего-то густого и сладко-тягучего. Но острее всего стало осязание. Лисия чувствовала пальцы мужчины каждой клеточкой тела, каждое прикосновение, как зажженная спичка, а след от него словно ожог. Тело откликалось так, будто ждало этих касаний всю жизнь. Лисия не могла устоять, сопротивляться трепетным, пронзительным ощущениям. Она уже не думала, что лежит раскрытая и распластанная перед мужчиной, который силой и шантажом вынудил отдаться ему. Не вспоминала, какой жгучий стыд терзал ее после прошлого раза. Даже то, что она жертвует собой ради матушки Иолы, вылетело из головы. Она просто вбирала в себя ласки и прикосновения Эрдена, извивалась и стонала под его ладонями, качалась на волнах запредельного экстаза. Он дразнил ее пальцами и языком в самых разных местах, не оставил без внимания ни один участок кожи. А когда покусывал соски или мочки ушей, Лисии казалось, что она вот-вот взорвется на миллионы осколков, не вытерпит больше такого невероятного накала. Но мужчина не пускал ее дальше, доводил до точки и ослаблял движение, а потом возобновлял, вновь вел ее по нарастающей к пику, не давая дойти и сорваться. И когда он повторил эту сладостно непереносимую пытку много раз, она была готова умолять его войти внутрь, как он и угрожал ей. Спасала лишь нехватка слов. Она просто не могла членораздельно говорить, лишь стонала. А потом он, наконец, погрузил палец в ее лоно, вызвав горячую волну блаженства. Резкими толчками начал двигать его вперед-назад, то ускоряясь, то замедляясь, как и до этого подталкивал к экстазу и не пускал пройти его. Только теперь все было в тысячи раз острее и ярче. Непрестанно нарастающее, никак не получающее разрядки возбуждения уже причиняло боль. Из-под повязки проступили слезы. «Плачешь, Лисия?» — прошептал маг. «Отчего? Чего ты хочешь?» «Сделайте это! Дайте мне! Пожалуйста!» «Что, Лисия? О чем ты просишь меня? Перестать? Отпустить тебя?» «Нет, не отпускайте!» «Тогда что, Лисия? Что тебе дать?» Он говорил, а его палец продолжал дразнящие движения. Девушка дышала часто, отрывисто. «Я не знаю. Пожалуйста, не мучайте меня. Сделайте так, чтобы я... Я не знаю, как сказать». «Чтобы ты кончила, Лисия. Это называется кончить. То, чего сейчас ты так жаждешь». «Мне все равно, как называется. Пожалуйста, сделайте это». «Хорошо. Сейчас я позволю тебе кончить. А в следующий раз мы сделаем это вдвоем. Мужчина тоже хочет того, о чем сейчас умоляешь ты. В следующий раз я войду в тебя и сделаю женщиной. А пока... Он замолчал и сосредоточился на движениях. Нет, он не дал Лисии так быстро того, чего она вожделела. Продолжал сладко-острую пытку экстазом еще несколько минут, которые казались ей нескончаемой вечностью. И когда она в очередной раз приблизилась к пику наслаждения, не столкнул ее вниз, не замедлил движений. Напротив, начал наращивать темп. При этом короткими рывками, почти шлепками, касался ладонью сосков. То одного, то другого. При очередном таком шлепке Лисию подбросило вверх. Все тело девушки вздрагивало, извивалось. Мак развоплотил связавшие ее ленты, и она перекатилась на бок, содрогаясь от оргазма вперемешку со слезами. Он с улыбкой смотрел на нее. Она превзошла все его ожидания. Он рассчитывал, что она будет ломаться намного дольше, что гордость и стыдливость не позволят ей принять удовольствие, принять свою женскую натуру, похотливую натуру самки. Но он ошибся. Его маленькая игрушка оказалась настоящей развратницей, хотя все еще отказывалась это признать. Невероятно чуткая и отзывчивая к его ласкам, она плавилась в его руках, как металл, твердый и несгибаемый, но податливее глины в кузнечном горниле. Главное — верно выбрать температуру. И, кажется, с температурой он не прогадал. С одной стороны, он планировал растянуть игру сражения подольше. С другой, он был мужчиной. И следовало признать, игра, которую он затеял, отнимала у него немало ресурсов. Он не лгал, когда говорил Лисии, что контроль над вожделением забирает ману. Ему приходилось вливать бесову прорву маны в собственное спокойствие. Он хотел, наконец, забрать приз в этой игре. Собственное удовольствие. Сегодня он не овладел девушкой лишь потому, что это не входило в его планы. Но оттягивать дальше не собирался. Он не любитель боли и страданий. А неудовлетворенное желание причиняло ему не меньшую боль, чем Лисии. Так что хватит тянуть кота за яйца. Вскоре он лишит ее девственности.